убийство человека не куфр. Доводом тому является слава Всевышнего Спанталя «Воин Талай Татани Миналь Муминина Кталю Фасляху Байнахума». Если две группы верующих будут воевать друг с другом, если будут воевать друг с другом, убивать будут друг друга, то помирите их. Точно так же Всевышний Аллах Спанталя назвал убийцу братом убитого «Фаин Уфия Ляху Минахи Хишай». То есть, когда говорил о мести, если будет прощено что-то брату, то есть, назвал убийцу братом убитого. А в этом аяте Всевышний Аллах говорит, «Ваман хаталя муминан мутааммидан фаджазаху джаханнама халидан фиха». Тот, кто убьет верующего специально, ему будет пристанищем ад, вечно в нем прибудет. Как совместить эти аяты? Мы говорим, убийство не является куфром. Но наказанием за убийство является вечное пребывание в огне. Однако не каждый, кто убивает, попадает вечно в огонь. Почему? Потому что может быть, то есть азбаб, вот убийство в огне это причина, а убийство мусульманина это причина на вечное попадание в огонь, азбаб. Но есть малания, то есть вещь, которая мешает, причины запрещающие. А то, что если этот убийца мусульманин, вот это его, то, что он мусульманин, это мешает ему вечно остаться в аду. Понятно, да? Видите, азбаб аль мавания. Поэтому говорю, убийство мусульманина – это причина для вечного пребывания в огне. А вера убийцы – это то, что мешает ему навечно остаться в огне. И поэтому, например, говорят тоже ученые, как об этом сказал шейх Утамин, отец и сын. Вот это их связь, то есть отец и сын – это причина для наследства. Так или так? Если отец умирает, сын берет наследство. Если сын взял своего отца, убил, шариат ему нету наследства. Получается, вот это убийство стало мания запретом и тому, что помешало наследовать у отца. Поняли, да? Поэтому, шейх, вот это очень важный вопрос, который мы должны понимать. Это азбаб аль мавани, причина и то, что мешает той или иной причине случиться. Кальджахль Масаля, она говорит, то есть какая может быть причина, которая нам мешает назвать человека определенным, что он проклятый, а это невежество, а у шубга или какое-то сомнение, кто-то пришел и сказал, не, это вот риба не является, риба вот это, а это риба не является, кто-то пришел, мозги запудрил. Помаш Базалик и тому подобное. Ваказа ширку ляну плеку гуаля манфаля ширка. Точно так же мы не имеем права называть мушриком тому, кто совершил ширк. Пока такой нахуджатун махаматалей бисабаби тафрити улямайим. Так как, может быть, говорит, довод до него не дошел из-за халатного отношения к ученым. И мы говорим, Баракулуфикум, как на это указали в книге Усуль Сунна тоже. Шей говорит, что халатное отношение ученых является тем, что запрещает людей обвинять ширки в кофре. А что тогда сказать про бывший СССР, с которым вообще ученых нет? Которым вообще ученых нет. Вакада на кульмас, если, конечно, кроме не считает тех, кто себя считает ученым. Они маадыруна, иншаллах. Они оправданы, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что с трем людям грехи не записываются, один из них ненормальный, пока не придет в себя. Поэтому эти люди, что греха нет, которые соучены, иншаллах. Никада на куль также мы говорим, мансам рамадан анимана хутисабан гуфира лягум атакаду минзами. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто пропастится рамадан верой, с верой, с надеждой на вознаграждение, ему будет прощено то, что он совершил из грехов. Для нахуму бигазли шахсмайн. То есть мы видим, определенный сос старается поклоняться Аллаху в дни с Рамадан. То есть мы ему не говорим, тебе прощены грехи. Изинил хукма муалик аля лаусаф ля янтабику аля лькас. Так как этот хукм связан с фасфом. То есть у вас тот, кто постится иман и нахтисабан, ему будет прощено. А кто действительно постился, не постился, один Всевышний Аллах вам не знает. Валя янтабику аля лькас илля битахвиты шрут в антибакии в антифаль мавани. И это, говорит, нельзя. То есть используя в отношении определенного лица, если только не будет соответствия условий и не будет ничего того, что мы нам мешало бы. То есть не будет никаких запретов. Файда райна шахсан ятабар разуфиталек. Если мы увидим некий человек, справляет большую нужду на пути, на дороге. Фагаль накуля анак Аллах. Скажем ему, Аллах тебя проклял. Аджаваб ля. Мы ему скажем нет. Илля ида урида биллян фихаулиге. Иттакуль маляйн. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, иттакуль маляйн, то есть сторонитесь тех мест, которые являются причиной проклятия. А это одно из них, то есть справлять большую нужду на дороге. Анна нас анфусам яль'ануна хаза шахс ва якрахуна ва яруна мухиллан биль адаб мудян лиль муслимина хаза шайха. Если только люди, то есть этим самым проклинают его не от того, что он проклят, а как бы этим самым воспитывая его, чтобы он больше так не делал. Дальше шейх говорит, фадааль кабр ширк, смотрите какие слова. Просить что-то у могилы, то есть дуа делать мертвому, ширк. ولكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله هذا مشرك. Однако запрещено говорить определенный сур, который делает ширк, который просит что-то у могилы, что он мушрик. Хатта наарифу аль-кьямату аль-худжжату алей, до тех пор, пока мы не узнаем о том, что до него дошел довод. Ау накуль, или же мы говорим хаза мушрик биатибари вагири халихи. Или же мы его называем мушрик, то есть как мушрика, тот, кто совершил ширк. В смысле, не то, что мы ему хуком даем из ислама, мы говорим хаза мушрик, поэтому мы говорим мечети Хусейн очень много мушриков. Это не от того, что мы хуком даем, то есть мечети Хусейн очень много тех, кто совершает ширк. Понятно, да? Дальше шей говорит, восьмая файда, анна тагут амун фи кулли ма убида мин дуни ля. То есть тагут является все то, чему поклоняется или тот, кому поклоняется помимо Аллаха. Шейх Утамин говорит, факулли ма убида мин дуни ля и пагут тагут. Все, чем поклоняется, кроме Аллаха, является тагутом. Ухадар рафал и нухайм, ибн Ухайм сказал, би анна кулли ма таджауза би абду хаддау мин ма абудин. Хаумадбуй на мута, то есть ну, там сказал, это все, в чем переходит раб границу, будь это объект поклонения, или тот, за кем следует, или тот, кому подчиняется. Пальмаабуд калясанам, то есть объект поклонения, как идол. Вальмадбу калялим, то есть тот, за кем следует, как ученый. Хвальмута калямир, тот, кому подчиняется, как правитель. Девятая файда. Айда мушани таляса ляятль мухаммад фи сурати али анам энда саляф уафига ашару масаи. Величие девяти трех аятов из сура Наам у салифов и то, что в ней 10 вопросов. Первый из них это запрет ширка. Шей говорит, Всевышний Аллах сказал, то есть что за три аята в суре Наам? Латифия Лесифия Нахс, я виноват. Про сура Анам говорит мухкамат. Что значит мухкамат? То есть ясный, понятный, то есть они неотмененные. Уахада далика минхаули ибн Масуд. То есть и он взял это из слов ибн Масуда, потому что ибн Масуд сказал, тот, кто хочет посмотреть на то послание, которое было последним. Значит, эти аяты не отменены. Точно так же баракулуфикум 10 файда. Аляяту мухкамат фисура тилисра. Уафига тамани ашра масаля. То есть аяты из суры Исра, содержащие указания по 18 вопросам. Бада Аллаху бикаули, Всевышний Аллах начал с аята, ля таджальма Аллахи иляхан ахара, фатаку да мадмума мавзуля. То есть начал Всевышний Аллах со слов, не воздвигай наряду с Аллахом другого божества, чтобы не оказаться порицаемым, покинутым. Вахатама бикаули, закончил словами, ля таджальма Аллахи иляхан ахара, фатулька фи джаханнама малюма мадхура. И не воздвигай наряду с Аллахом другого божества, и то будешь вернут гиену или в ад, осужденным, презренным. Шейх Утамин, рахима Аллаху Тааля, разобрал некоторые из этих аятов, говорит, Всевышний Аллах сказал, «Покада руббука ля табуду илля я». То есть Всевышний Аллах постановил или приказал, чтобы не поклоняясь никому, кроме Аллаха. «Фига тамани ашра масаля». В нем 18 вопросов. Первые слова Всевышнего Аллаха, «Ля таджа альма Аллахи илляха нахара, фатакуда мазмума мавзуля». То есть, не воздвигая наряду Аллаха и не предавая Аллаху Субхану Тааля никакого сотоварища, чтобы не оказаться порицаемым, покинутым. Вахатама абихаули, то есть, закончил словами Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, «Ля таджальма Аллахи ля ганахара, патулька фи джаханнама малюма матхура». Не воздвигай наряду с Аллахом другого божества или не предавая Всевышнему Аллаху Субхану Тааля сотоварища, и то будешь вергнут в джаханнама в ад осужденным, презренным. «Аднабахан Аллаху Субхану Тааля ля идами шаани газиль масаиль бикаули тааля». Залика мимма ухайляйка руббука мина аль-хикма. И Всевышний Аллах указал нам на величие этих вопросов своими словами, он закончил эти аяты. Это из того, что Всевышний Аллах ниспослал тебе из мудрости. Это то, что Всевышний Аллах спонтанно ниспослал тебе из мудрости. Фабада Аллаху биннахи ани ширк. Всевышний Аллах начал это запрета ширка. Ля таджал ма Аллахи иляхан ахар. То есть не предавай ему никого Аллаху никаких сотоварищей. Фатакуда мазмумам махзули, иначе ты будешь посажен или оставлен униженным, презренным. Уалькайду ляйса кайман, то есть тот, кто сидит, не подобен тому, кто стоит. Лянна гуля хайра лима нашрака билля, так как нету добра в том, кто предает Аллаху сотоварищи. Мазмуман униженным инда Аллахи ва инда уляйхи, униженным перед Аллахом и перед его приближенными. Махзулян ля янтасру фиддуни, то есть оставленный без помощи, то есть не будет дана ему победа ни на этом свете, ни на том свете. Вахатама абихаули закончил словами «Ля таджильма Аллахи ля нахар, патулька фи джаханнама малюма махура, азль укубатову». То есть это и есть ему наказание, то, что он будет брошен в ад.

защищали их это правом. Но это грош цена, если ты право Аллаха Субхана ва Тааля не соблюдаешь и глаза закрыл на ширк, который совершается. Ас-саниту ашра, 12-я файда танбих аля васийати Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям инда маутихи. Ва залика мин хадис ибн Масуд. Радиаллаху анха, лякин наби саллаллаху алейхи ва саллям юси биха хакикатан бал ашара иля аннаха иза тамассакна би китабиллахи ва лям надилля бадаха. Ва мин азми маджаби китабуллахи каулю тааля куль тааля ва рима харама раббукум алейкум. То есть, следующая файда, баракулуфикум, 12-я файда, указание на завещание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, перед смертью. И шейх Утамин говорит, как на это указал Ибн Масуд. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям на самом деле не завещал этого. То есть, это Ибн Масуд как бы пример привел. Баля шара или аннана из этого сакна бикита илля, однако он нам указал, что если мы будем держаться за книгу Аллаха, никогда не заблудимся. И самое великое, что пришло в книге Аллаха Субхана ва Тааля, куль тааля ватлю махаррама раббукум алейкум, то есть скажи, приходите, я завещу вам то, я возвещу вам то, что запретил вам Господь ваш. 13-я файда ма'рифату хаккил ляхи алейна, то есть знание нашей обязанности перед Аллахом. Шейх Утаймин говорит, залика биан на'будаху валя нушрика бихи шая. И эта фраза заключается в том, чтобы мы поклонялись ему одному и никого не предавали ему сотоварищи. 14-я файда ма'рифату хаккил ибади алейхи иза аддау хаккаху, то есть знание обязанности Аллаха перед рабами, если они исполняют свою обязанность. Шейх Утаймин говорит, залика биан ля юазиба ман ля юшрика бихи шая. И это... То есть заключается в том, что Всевышний Аллах не ведет, не накажет того, кто не предавал ему ничего в сотоварище, а тот, кто предавал ему кого-то в сотоварище, он обязательно будет наказан. 15-я файда анна хази масаля ля яарифуха актару сахаба. Это не было известно, то есть этот вопрос или об этом не знали большинство из сподвижников. Лянна муазан, потому что муаз, как сказал шейх Утаймин, не спросил же, рассказать ли мне об этом людям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не рассказывал об этом, рассказал, пока не пришло время смерти. И прямо перед смертью он, баракаллаху фикум, рассказал это, боясь скрыть знание. И поэтому многие из подвижников об этом не знали. То есть, как будто бы послание, как будто бы он, радиаллаху анху, знал или понял, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся, что это станет искушением для людей, и люди оставят свои дела. И поэтому скрыл об этом и рассказал об этом только тогда, когда пришла к нему смерть. 16-я файда варакулуфикум джавазу китману илмиль масляха, то есть допускает скрываться, допустимость скрывать знания в общих интересах, то есть если в этом есть польза. Шейх говорит, Утаймин, однако это не всегда. Инна китману илмиля сабиль тлак ля яджуз, так как всегда скрывать знания запрещено, лянна гуляйса ли масляха, то есть в этом никакой пользы нет. Однако, поэтому пророк саллам рассказал же это муазан, в общем же, не скрыл же это от людей. Амма китману лилм фибар ляхваль, однако иногда скрывать какие-то знания, а ванбар лишас или от каких-то людей, ля ля сабили тлдак, а не в общем, фаджайзу лилм масляха, дозволено, если в этом есть польза. Кама катама наби саллам залька анбакияти сахаба, как пророк саллам скрыл это от других сподвижников, хашитана яттакилю, то есть боясь, что сподвижники оставят дела, вакалю муаз ляту баширхута яттакилю. И он сказал Муазу, радиаллаху анхум, не сообщаем об этом, не то они самоуспокоятся. Следующая, 17-я файда, истихбабу бишарати муслим бима ясурруха. То есть, долг человека, осознавающего, что он не знает, а, нет, боя, 19-я, то есть, бабаб, да. Да. А, 17-я файда, считаю, на похвальность передачи мусульманину доброй вести, которая обрадует его. Это очень важно, баракаллаху фикум. Шейх Усаймин сказал, что это взято из хадиса. Афаля у большего нас, не обрадуют ли мне людей. В наше время, баракулуфикум, есть некоторые люди. Допустим, пример. Приходишь к некоторому человеку и говоришь, часто среди мусульман такой, что-то я заболел, у меня болит, допустим, вот тут что-то, почка болит, у меня вот пошел анализ. А, да, анализ дал, так показал. Я говорю, да, вот один знакомый так был, он 4 дня, по-моему, и умер. Да, один точно был, вот это был симптом рака. Эх, ля хауля, ля хауля, ля гаширу. Оля Тумахер, Фоксусом приказал, даже если он пришел, он рак, ах, и субханал, сколько людей рака болит, 1000 лет прожили. Сколько людей здоровых, были спортсмены, мастер спорта 2 дня и умер. Ну, как надо с ним, ах, и ничего страшного пройдет. Как надо разговаривать, Бараку? А так, все, пропал, брата. Нет, так не должно быть. Так не должно быть, Бараку, вообще поговорить. Шараду, то есть поэтому обязательно это файда, похвальность передачи